В данном случае это был мой такой педагогический, технический прием. Те, кто давно ходят, они уже предвкушают удовольствие. Я ей потом спросил насчет ребенка. Она не задумываясь сказала, что все она отдаст. Из этого я сделал вывод, что ее система ценностей не отвечает жизни, а отвечает ее сценарию. Поэтому при такой системе внутренней счастье ей заказано. Его не будет никогда. Почему? Потому что она живет не по закону. Вот. Значит, кстати сказать, да, к сожалению, вы знаете, к сожалению, так живут большинство женщин, а потом они жалуются, что у них нет счастья в личной жизни. Ну как оно может быть? Когда надо идти сюда, она идет сюда. А приз здесь. Как может быть счастье в личной жизни? Оно не может быть. Первый человек я, второй это мой муж или моя жена. Я, знаете что, я не имею в виду юридический аспект. Я имею фактически. Да. И поэтому, конечно, Саида в жестком сценарии. Ну, не такой уж он плохой, все-таки вера в Бога это как-то организует жизнь более-менее ничего. Но счастья в личной жизни у нее не будет. И с этими имамом, даже если она добьется. Ну что, все равно она будет думать о детях. Об этом ребенке, который у нее есть, если новое появится, она будет думать о них. А какой секс может быть, если человек в это время еще и думает? Вот я тогда еще раз напомню. Значит, к сожалению, у нас люди мне напоминают Кощея Бессмертного. Кощей Бессмертный сохранил свою душу на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка зайца, а заяц в сундуке. Ну и вот ситуация такая. Сидит Кощей Бессмертный, с Бабой Ягой пьют чай. Ситуация великолепная, да? После чая намечается довольно приличный секс. Баба Яга человек очень сексуальный. Вот. И тут вдруг ему становится плохо. Оказывается, Иван-Царевич гнет его душу. А ситуация хорошая. А если душа была при нем, все было бы хорошо. Поэтому, конечно же, кто живет ради детей, то они свою душу дают, что? Детям. Дети болеют, а мам крутит. Кощей Бессмертный. Как иногда в образе симпатичной женщины. Ну, у нас здесь есть врачи, да, еще и кто? Ну ты лечебным делом не занимался. Чуть-чуть, да? Так вы знаете что, я лечебником был. Вот эти Кощеи Бессмертные в виде родителей, которые живут ради детей, их хочется убить. Почему? Ну, конечно, ребенок болеет, он и умереть может, такое дело. Что делать? Болезнь есть болезнь. Но если бы у нее душа была ее при себе, ее можно было попросить достать какой-нибудь медикамент. Ее можно было бы попросить поухаживать за ребенком. А так она вот. Кстати, и самому человеку, куда ты свою душу вложил, ему там тоже плохо, у него есть своя, ему больше не нужно. Мне одна недавно совсем умная женщина. Говорит, я ему душу готова отдать. А я ее спросила, чем любить будешь? Любить как раз надо что? Душой. Поэтому душу свою нужно держать при себе. Любить-то чем будешь? И, конечно, тот, кто нарушает вот эти законы жизни, предписанные, да, нам. Кстати, и Бог тоже говорит, прилепится муж к жене, будто они одна плоть, одна кровь. А ребенку, что говорят, доставит он Отца своего, мать свою, да? Вы же видите, религия... Ну, дело в том, что каждый ведь понимает и религию своим, что? Собственным, да. Ну да, кстати сказать, Магомед не виноват в том, что делают ваххабиты. Это очень мирная религия. А то же самое, Христос ни при чем, к тем, кто крестовые походы устраивает. Но не понимают так, как им выгодно. Но это сценарное поведение. Это не естественная жизнь. Ну ладно, все, да, ответил на вопрос. Ну продолжайте тогда. Но только что? Тогда не надо, если женщина, если вы живете ради детей, то не надейтесь на семейное счастье. Ну не надо, что и то, живите ради детей, ну, тогда пожертвуйте семейным счастьем и вообще жизнью. Потому что детям тоже это не нужно. По большому счету, дети просто терпеть не могут родителей именно от того, что они поместили в них свою душу. Давай, Саш. Пока ты гонишься за кем-то, ты в заднице. Ты себя уничтожаешь. Угу. Вот у меня немножко противоречие. Почему? Сейчас поясню. Выясни, что делал для достижения успешный человек, затем сделай так же. А, ну мы же смотрим на успешного человека. Ну вы же понимаете, человек, который занят модой, это не успешный человек. А успешный, пожалуйста, мы примерно одинаковы, там разница небольшая будет. Ну только надо понять. Дело в том, что к успеху нас приводят действия. А, Б, С, Д, Е, Ф, ну и так далее. К успеху приводят действия Д, например. И потому ты видишь, что он делал А, Б, С, надо выяснить все-таки, какое действие привело его к успеху. Кстати сказать, для начала нужно и свой успех тоже как следует проанализировать. Надо выяснить, какое действие привело к успеху тебя. Ты сделал 5 действий, к успеху одно привело. В следующий раз, когда ты разберешься, это, так сказать, как учиться на достижениях своих. Это очень трудная учеба. Ты достиг чего-то, расслабился. Ну, мы уже даже говорили, как на достижениях учиться, по крайней мере, ты слышал. Это корпоративная вечеринка. Можно на достижениях учиться. Ну как, корпоративная. Кстати, когда вы устраиваете какую-нибудь вечеринку, она тоже как в пещере. В пещере кто в празднике участвует? Тот, кто участвовал в охоте, да? Других там нету. Значит, если корпоративная вечеринка, приглашаются кто? Сотрудники, которые участвовали в охоте, то есть... коллектив. Плюс те, которые помогали. Если компания не пьяная, а пьяная компания, это значит не коллектив, через какое-то время вы начнете вспоминать и будете о чем вспоминать. А надо было бы еще так делать, было бы еще лучше. Я долго не мог понять, я там пришел человек, один успешно выступил, я тут же его начинаю учить. Это неправильно. Он должен насладиться успехом, а после этого он спокойно. Еще где можно учиться на успехах? Ну как, если ты с сексуальным партнером, что? Одновременно и делаешь одно и то же дело. После хорошего секса сразу не засыпают, обсуждают, как секс прошел, а потом начинают вспоминать, что? Как шли дела? И тут ты очень спокойно можешь уже, если хороший секс, можешь себя и покритиковать. Вот мне же надо было так было, так я выиграл со счетом 7-5, да? А то, если бы я вот кто-то сделал, я бы, может быть, выиграл со счетом 7-0. Поэтому успешного человека, значит, ну только надо выяснить, какие его действия привели его к успеху. Если ты меня считаешь успешным человеком, я тебе хочу сказать, к большому успеху меня привели книги. Значит, поэтому лучше написать книги. Нет, все остальное тоже приводило к успеху. Но книги рассеяли меня по всему миру. Да. Вот так вот. Я так сам расценил, что не семинары. Поэтому я сейчас тоже хочу как-то ограничить семинары и еще раз написать пару-тройку книг. Вот. А поскольку мне нужно весь мир завоевать, один не завоюю, поэтому мне важно, чтобы вы писали книги. И я к этому пристроюсь. Потом будете делать мое же дело. Но оно станет вашим. Почему? Потому что это законы развития. Вот. Так вот, я уже себе на это лето дал 2 месяца, взял отпуск. Посмотри. Вот. Ну и так. Да, пожалуйста, ради Бога. Уверяю тебя, начнешь организовывать группы, это уже будет успех. Ты же капитально, даже сейчас кризис идет, а у нас все нормально. Я и то предвижу приток. Вот. Да. Так что только разберись. Разберись. Правильно. Нет противоречий, по-моему, да? Так, еще ответил на вопрос? Ответил. Да. Только имею в виду, и я тоже сценарный человек, не все я делаю так, как нужно. Потому что не всему нужно. А тому, тем действием, анализ необходим. В общем, все равно думать, думать и думать. А не просто подражать.